Южнокорейские жители все сильнее критикуют Пак Кын Хе и ее окружение за унизительные южнокорейско-японские отношения. Как всем известно, 7 сентября состоялся южнокорейско-японский саммит, на котором Абэ потребовал от Пак Кын Хе снести статую девочки со ссылкой на то, что уже переведено 1 миллиард йен согласно прошлогодней согласованности. А на это Пак Кын Хе не осмелилась дать отпор и попросила лишь собеседника добросовестно исполнить согласованность. А на следующий день министр по делам женщин и семей Южной Кореи, который появился перед жертвами полового рабства, в попытках к учащению говорил, что был официальное извинение от имени японского правительства, а присланные денежные средства будут разданы. Интернет-газета Омай Ньюс, газета Кюнхян Синмун и другие СМИ Южной Кореи одно за другим критикуют Японию за наглость, южнокорейского президента за унизительность. А студенты решительно осуждают министра иностранных дел Юн Бён Се, который возглавлял делегацию на переговорах, где была достигнута унизительная согласованность. Решительный протест против унизительного поведения президента выражают и оппозиционные деятели, в том числе представитель Демократической партии Добро и член Чрезвычайного комитета партии народа.